Глава 17. Мы прибыли в Лондон, не имея ни малейшей идеи, куда пойти и чем заняться. Мне казалось, что мистер Ону, русский дипломат Александр Михайлович Ону, должен по-прежнему занимать пост генерального консула. Он был назначен на этот пост временным правительством в то же время, когда мой муж должен был ехать в Лондон. Александр, наоборот, считал, что после того, как большевики захватили власть, Ону, скорее всего, вернулся в свое имение во Франции. На всякий случай мы отправились в консульство и застали нашего друга там. Ону любезно пригласил нас остановиться у них с женой и затем предложил моему мужу работу в консульстве за 4 фунта в неделю. Какая ирония судьбы! Но, конечно же, мой муж с благодарностью согласился. Мы оставались у Ону 11 дней, а затем 3 года пытались счастье, снимая разные дома, пока наша подруга миссис Фрейзер не предложила на зиму свою квартиру в Эклистон Плейс. Там мы почувствовали себя совершенно как дома. Мы обнаружили в спальне громадную кровать, над которой висела памятка о том, что в этой кровати однажды спал принц Альберт. Там с легкостью могло бы поместиться 4 принца Альберта. Перед тем, как покинуть Ригу, нам пришлось попрощаться с некоторыми родственниками моего мужа. Ольга Мейендорф была секретарем в YWCA и дала мне письмо к мисс Спенсер и к президенту ассоциации в Лондоне миссис Валдегрейв, которая была невесткой миссис Фрейзер. Примечание переводчика. YWCA – всемирная женская организация, борющаяся за социальные и экономические реформы, которая была основана в 1855 году в Англии. На следующий же день после приезда в Лондон я отправилась в Марлей-Холл, где должна была состояться встреча YWCA. Я была одета в ту же одежду, в которой приехала в Лондон, в старый плащ. Но мисс Спенсер сразу же узнала меня, тепло приняла и представила аудитории. «Это человек, которого мы давно знаем и который помогал нам в Петербурге». Все сразу же стали улыбаться и выказывать мне свою поддержку. А я так растерялась от столь теплого приема, что не могла вымолвить и слова, и только кивала головой, выражая свою благодарность. Я стала членом YWCA в Лондоне, а также членом инициативного комитета. Мне очень хотелось, чтобы такой же комитет начал работу в Латвии. Сказала об этом мисс Спенсер, но она ответила, что в настоящее время денег на это нет. И, несмотря на это, все-таки смогла открыть один комитет в Латвии и в Эстонии. И они до сих пор процветают в этих странах. Персонал и секретари, которые отправились в эти страны, смогли найти там хороших помощников и смогли организовать слаженную работу, несмотря на немецкое и латышское вмешательство. Позднее я была в Вольфганге в Австрии на международной конференции YWCA. На ней было 23 представителя из Латвии и Эстонии, и мне было очень приятно видеть их всех, работающих слаженно и гармонично. Мисс Валдегрейв присутствовала на небольшой встрече делегатов, на которой была и я. Я не могла не восхищаться ее тактом, спокойствием и остроумием, с которыми она сглаживала любые недоразумения. Все было сделано настолько тонко, что все покидали собрание, чувствуя себя лучшими друзьями. Беспорядки, которые нам пришлось пережить, произвели на меня большее впечатление, нежели я предполагала. Очень скоро мне стало ясно, что состояние моих нервов не позволяет принять множество приглашений, которые к нам поступало. Многое из окружающего нас в повседневной жизни производило на меня самое благостное впечатление. Это все было так не похоже на то, к чему я почти привыкла в течение последнего ужасного года. то, как молодые люди уступали свои места в лондонском метро пожилым дамам, было очаровательно. Это было первый раз за долгий период, за исключением Австрии, когда я наблюдала в народе такую вежливость. В России же во время и после революции на лицах толпы было написано только желание проглотить своего соседа.